Глава 15. Викарий. Пастор почти машинально отпер дверь, чтобы выпустить Крёмба, и увидел своего викария Мэндхэма, направлявшегося к нему по дорожке вдоль изгороди из пурпурного журавлиного горошка и таволги. При виде викария рука пастора поднялась опять к подбородку, и глаза его сделались озабоченными. А вдруг он действительно обманулся? Доктор, проходя мимо викария, приветствовал его движением руки по направлению к полям шляпы. «Крёмб необычайно умен», — подумал пастор, — «и знает лучше мозг каждого человека, чем тот сам». Пастор очень остро это почувствовал, и поэтому предстоящее объяснение становилось чрезвычайно затруднительным. А вдруг он вернется в гостиную и найдет там попросту бродягу, спящего на коврике перед камином? Мэндхэм имел вид скелета с великолепной бородой. Вначале он производил впечатление, как будто у него ничего, кроме бороды, и не было. Но когда он начинал говорить, то вдруг открывалось, что у него есть еще и голос. «Жена моя вернулась в ужасном состоянии!» Заржал он еще издали. «Войдите», — сказал пастор. «Войдите. Чрезвычайно исключительный случай. Пожалуйста, войдите. Пойдемте в кабинет. Мне это очень неприятно. Но когда я объясню...» «И извинитесь, надеюсь», — заржал викарий. «И извинюсь. Нет, не туда. Сюда, в кабинет». «Так кто же была эта женщина?» — спросил викарий, поворачиваясь к пастору, когда тот закрыл дверь кабинета. «Какая женщина?» «Хм... Какая женщина?» «То намалеванное существо в скудной одежде. Безнравственно скудной одежде, если могу так выразиться. С которой вы гуляли по саду». «Милый Мэндхэм, это был ангел». «Да, хороший ангел». «Мир становится ужасно прозаичным», — сказал пастор. «Мир!» — заревел викарий. «Становится безнравственней с каждым днем. Но когда человек в вашем положении бесстыдно, открыто...» «Черт!» — сказал пастор в сторону. Он редко ругался. «Послушайте, Мэндхэм, вы право заблуждаетесь, уверяю вас». «Прекрасно!» — сказал викарий. «В таком случае объясните!» Он стоял, широко расставив худые ноги, сложив на груди руки и злобно глядел на пастора поверх своей огромной бороды. Объяснения, повторяю, по-моему, всегда составляли наиболее слабую сторону нашего научного века. Пастор беспомощно оглядывался кругом. Мир как-то весь потучнел и умер. Неужели он спал целый день и видел все это во сне? Неужели действительно в гостиной находился ангел? Или же он был просто-напросто жертвой какой-то сложной галлюцинации? «Но?» — спросил Мэндхэм по истечении минуты. Рука пастора заиграла около подбородка. «Это очень сложная история», — сказал он. «Не сомневаюсь», — заметил резко Мэндхэм. Пастор сдержал нетерпеливое движение. «Я вышел сегодня после завтрака в поисках за странной птицей. Вы верите в ангелов, Мэндхэм? В настоящих ангелов?» «Я пришел сюда не для обсуждения богословских вопросов. Я здесь в качестве мужа оскорбленной женщины». «Но, уверяю вас, это не метафора. Это ангел, настоящий ангел с крыльями. Он теперь в соседней комнате. Вы меня не понимаете, поэтому...» «Послушайте, Хильер!» «Уверяю вас, это правда, Мэндхэм. Клянусь, что правда!» Голос пастора становился все более и более взволнованным. «Какой я совершил грех, чтобы мне выпало на долю давать убежище и одежду ангелообразным посетителям, не знаю. Я только знаю одно. Как бы неудобно это впоследствии не оказалось для меня, но у меня сейчас в гостиной находится ангел, одетый в мой новый костюм и пьющий мой чай. И он, по моему приглашению, остановился у меня на неопределенный срок. Возможно, что это было весьма неосторожно с моей стороны, но не могу же я его выгнать на улицу только потому, что миссис Мэндхэм... Может быть, я человек очень слабохарактерный, но я все еще джентльмен. Послушайте, Хиллер, право. Уверяю вас, что это правда. В голосе пастора прозвучала нотка истерического отчаяния. Я выстрелил в него, приняв за фламинго, и ранил его в крыло. Я думал, что тут дело, для которого понадобится вмешательство епископа, а вижу, что это случай для комитета презрения умалишенных. Пойдемте, я вам покажу его, Мэндхам. Но ведь ангелов не существует! Мы учим людей противоположному взгляду, — сказал пастор. Да, но не бывает же ангелов из плоти и крови, — заметил викарий. Но во всяком случае пойдемте, взгляните на него. Я не желаю видеть ваших галлюцинаций, — начал было викарий. «Я ничего не могу объяснить, если вы не придете и не посмотрите на него», — сказал пастор. «Этот человек, который похож больше на ангела, чем на все другое, что есть на небе и на земле. Вы должны посмотреть на него, если хотите понять, в чем дело». «Я не хочу понимать», — сказал викарий. «Я не хочу стать жертвой мошенничества. Послушайте, Хиллер, если это не мошенничество, то вы сами без него можете мне все рассказать». Хороший фламинго, однако.